13. Белль. На следующее утро я помчалась в туалет и выдала все скудное содержимое желудка. С самого начала недели меня мучила утренняя тошнота. Беда в том, что без последующего сближения с унитазом я могла проглотить только три продукта — рисовые хлебцы, имбирные леденцы и диетическую колу. Я, конечно, не диетолог, но почти уверена, что все это не способствовало сбалансированному питанию, богатому витаминами и минералами, ни для меня, ни для моего ребенка. Зато эти продукты составляли прекрасную диету, в результате которой я сброшу 2,5 килограмма, что мне не удавалось сделать уже 3 года. Прижавшись лбом к сиденью унитаза, я испытывала жалкое наслаждение от его прохлады на пылающей коже. Я вся вспотела и измучилась. Волосы липли к шее и свисали мокрыми прядями. Я моргнула, и перед глазами заплясали белые точки, пока пыталась сфокусировать взгляд на лимонно-зеленом полу своей ванной. «Пожалуйста, малышка Уайтхолл, дай мне съесть сегодня кусочек тоста с сыром. Тебе нужен белок, а мне разнообразие». Я понимаю, утренней тошнотой природа подсказывает женщине, что нужно избегать всего вредного, но обещаю, в ближайшие 9 месяцев не притронусь ни к кофе, ни к алкоголю, ни к сырому мясу или сашими. Черт, я даже добавлю в рацион соленые огурцы и леденцы, если дашь мне передышку. Малышка Уайтхолл, которая, судя по шкале, найденной мной в интернете, сейчас была размером с фасолину, не сочла мою мольбу убедительной. Собрав последние силы, я взяла телефон и написала Девону сообщение. «Белль, знаю, ты говорил, что хочешь принимать участие. Я подумываю записаться на прием к гинекологу». Девон. Знак вопроса. Белль. Не могу отойти от туалета дальше, чем на 0,5 метра. Девон. На 1 или 2? Белль. 3. Белль. Блюет. Девон. Попрошу Джоан записать тебя на прием и прислать такси. А, его доверенная секретарша. Ведь, выразив желание принимать участие, он имел в виду, что на самом деле хочет контролировать меня, чтобы я родила ему здорового, пухлого малыша. Белль. Не бери в голову. Я сама могу это сделать. Девон. Держи меня в курсе. Белль. Да пошел ты. Но последнее сообщение я отправлять не стала. От него так и разило эмоциями, а я с ними не связывалась. Томясь в омуте жалости к себе, я плелась по своей квартире размером с обувную коробку, уныло оглядывая пространство и гадая, где же я размещу ребенка. Сама по себе малышка не займет много места, но для ее вещей понадобится целая комната. А в современном мире вещей у малышей предостаточно. У моей сестры и подруг уже были дети, и для всех их игрушек и мебели требовалось огромное пространство. Детские кроватки, пеленальные столики, комоды, высокие стулья для кормления, колыбели. Список бесконечен, а мне сейчас даже кофейные кружки пристроить некуда. Будучи слишком измотанной, чтобы решать жилищный вопрос, я провела первую половину дня за просмотром криминальных документалок на Netflix. Ведь ничто так не выдает в женщине будущую заботливую мать, как тяга к хроникам серийных убийств. Внезапный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Я со стоном спустила ноги с дивана. Открыла дверь, и только когда в памяти всплыли воспоминания о прогулке в Бостон-Коммон и преследователе, осознала, что сперва стоило спросить, кто пришел. Твою ж мать. Я собиралась позвонить Сэму Бреннону и спросить, сколько он сейчас берет за защиту бедовой девки, но вызванный беременностью туман в голове захватил всю мою жизнь. Да к тому же в последние несколько дней стало спокойно. «Мечта?» Прыщавый парень в форме элитной торговой сети улыбнулся мне, держа в руках бесчетное количество коричневых пакетов. Фух, это не серийный убийца. Да, похоже, в последнее время я откликаюсь на это прозвище. Я посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что мы одни, и он не привел с собой серийного убийцу. У меня для вас посылка. Натуральные соки, корзина экзотических фруктов и готовые блюда на неделю от Organic You. Куда мне все это поставить? Я кивнула в сторону кухни, указывая дорогу. Папочка моего ребенка придурок, но, по крайней мере, придурок заботливый. Я приехала на работу с таким видом, будто меня туда притащил разъяренный бобер. Покрасневшие глаза, спутанные волосы, собранные в небрежный пучок, и платье, которое я ласково называла «менструальный наряд». Не без причины. Войдя в клуб, я заметила Росса в компании трех незнакомых мне человек. Сердце тут же подскочило в груди. Я и в целом была небольшой любительницей незнакомцев, а тем более после случая со странным мужчиной в моем клубе и еще одним, который преследовал меня в Common. «Прекрасно. Вот и спящая красавица». Росс повернулся ко мне с улыбкой, протягивая мой кофе. Я поставила стакан на барную стойку. Один только его запах вызывал желание выдать всю пиццу, которую я съела за свою жизнь. Я опоздала всего на 3 минуты. Бросила сумочку на стойку и без особого изящества плюхнулась на стул. «Без обид, но... кто все эти люди, черт возьми?» «Твои новые сотрудники, нанятые третьей стороной. Очаровательно, правда?» Третьей стороной, как я догадалась, выступил Девон Уайтхолл. Мужчина, который умудрился стать гиперопекающим родителем еще до рождения ребенка. Первой сотрудницей стала Морган. Низкорослая, энергичная девушка со стрижкой пикси, колечком в носу и таким настроем, каким вполне можно зажечь Вегас. Она представилась сертифицированным барменом с 5-летним опытом работы в отмеченном звездами Мишлен ресторане «Троя» и «Спэрроу Брэннонов». А еще решительно заявила мне, что ее наняли работать в 2 смены. Второй оказалась Элис. Женщина 40 с лишним лет, с 20-летним опытом работы в нью-йоркском баре. Судя по грубым рукам, Элис прекрасно умела при необходимости вышвыривать из баров извращенцев и дебоширов. Третьим сотрудником был Саймон Даймонд. Эй, кому псевдоним? Мужчина размером с пикап. Все это время Саймон смотрел на меня как на пленницу, которой нужно не позволить совершить побег. Когда я спросила его об опыте работы, он дал расплывчатый ответ. 10 лет проработал вышибалой. «О, вышибалы нам больше не нужны». Я вежливо улыбнулась, планируя попросить Росса и Морган, чтобы научили его готовить коктейли. Саймон улыбнулся в ответ, и у меня затрещали кости от страха. «Я здесь не для этого». «А для чего?» Я сделала глоток кофе, но тут же выплюнула его обратно в кружку. «Плохая идея. Очень плохая идея». Малышка Уайтхолл осталась не в восторге от нарушенного мной обещания не употреблять кофеин. «Для того и для сего. Для всего на самом-то деле». «Мастер на все руки? Что ж, в этом нет необходимости». «Мне уже заплатили за 9 месяцев вперед, мэм. Вам не удастся от меня избавиться». Я сама не знала, что смущало меня сильнее. Его навязчивое присутствие или то обстоятельство, что он назвал меня мэм. А еще я не имела ни малейшего представления, как Девон убедил этих людей работать на меня. Они явно слишком квалифицированы. Уверена, он заплатил бешеные деньги в качестве компенсации за то, что им предстоит подавать море джина с тоником мужчинам средних лет, которые пришли поглазеть на танцовщиц бурлеска. «Белль, милая, не помешало бы проявить чуть больше признательности и чуть меньше стервозности?» Росс, показавшийся из служебного офиса, подошел к бару с угрюмым и слегка печальным видом. Я даже не заметила, что он уходил. «Девон уже сообщил мне, что ты в положении». Он опустил руку мне на плечо и глянул сверху вниз. «Ты почему мне не сказала?» «Я считал себя одним из твоих лучших друзей». «Так и есть». Я облизнула губы, не привыкшая к упрекам в свой адрес, но все же признала, что Росс имел полное право обижаться. «Прости, Росс. Причина в общем состоянии моего здоровья. У меня беременность высокого риска, поэтому я не хотела объявлять о ней слишком рано». «Ох». Я чувствовала, что он оттаивает, но все еще огорчен тем, что я скрыла от него эту новость. «Девону надо бы вставить кляп. Удивительно, что он не заказал рекламный баннер на Таймс-сквер». Я бесстрастно огляделась вокруг. «К слову о баннерах. Дни, когда я позировала обнаженной, теперь в прошлом. Малышке Уайтхолл и без моей ноготы хватит поводов для работы с психотерапевтом. Дай ему время. Может, и это сделает». Я показала Россу средний палец. Он согнул его обратно в кулак, но в его голосе не слышалось злости. «Я закрою на это глаза, потому что, похоже, за последнюю пару недель ты пережила много изменений». Я прикусила нижнюю губу, решив ненадолго прекратить этот отвратительный фарс. «Это ведь Росс. Мой Росс. Спасибо». «Пожалуйста». «Значит, ты с ним познакомился?» Я обошлась без вопросительной интонации. Внутри все растаяло. «Познакомился». Росс кивнул с загадочным видом, пока Морган, Элис и Саймон прикидывались, будто осматриваются и общаются между собой. «И что думаешь?» «Думаю...» Он перекинул мне волосы через плечо, нежно их перебирая. «Что он дьявольски сексуален?» «Говорит, как герцог из сериала на Netflix, и без ума от тебя. Я одобряю ваше соглашение». «Спасибо за непрошенное благословение». «Пожалуйста. И раз уж мы затронули эту тему, я знаю, что ты умудришься все испортить, потому что терпеть не можешь отношения. Но, пожалуйста, Белли Белль, пожалуйста, мы можем оставить его еще ненадолго?» Росс сложил ладони вместе и посмотрел на меня с мольбой в глазах, будто ребенок, который нашел бездомного кота и хотел забрать его домой. «Нет». Я достала из сумочки небольшое зеркальце и подправила мизинцем контур красной помады. «Он свое дело сделал». «Вот и скажи ему об этом». «Он пригрозил, что собственноручно меня отлупит, если я позволю тебе сегодня обслуживать за баром. Так что я возьмусь за дело и отправлю тебя работать в кабинете до 6, после чего ты поедешь домой». «До 6?» — взревела я. «Сейчас уже 4!» 5:20. Не забывай, что ты сегодня опоздала». Росс выхватил у меня зеркальце и посмотрелся в него. Приподнял брови, чтобы проверить, как обстоит вопрос с ботоксом. На мой взгляд, он мог спокойно подождать еще как минимум 3 месяца, прежде чем понадобится обращаться к дерматологу. «Ты не можешь выгнать меня с моего собственного рабочего места». Я отняла у него зеркало и убрала его в сумку. «Поспорим?» «Мистер Уайтхолл попросил меня сослаться на пункт 12.5 вашего договора. Кстати, то, что вы его заключили, так сексуально, согласно которому он имеет право подать на тебя в суд, если подвергнешь вашего нерожденного ребенка опасности». «Твою мать. И почему я не могла залететь от дружелюбного лидера? Ему было бы плевать, даже если бы я в усмерть напивалась под мостом». Спорить с Россом или Девоном не имело смысла. Не потому, что я из тех, кто избегает перебранок, а потому, что мне в самом деле не помешало бы поспать несколько часов. Как бы мне ни претило это признавать. Девон прав. Мне необходимо отдыхать. Я неохотно удалилась в свой кабинет. Включила MacBook и заметила стопку конвертов на краю стола. Вспомнила, как Девон говорил, что не помешает вскрыть их и убедиться, нет ли там чего-то, кроме писем с угрозами. Может, я выиграла в лотерею? А может, среди них затерялось письмо от поклонника, в котором говорится, какая же я классная, раз прославляю экстравагантные, веселые и сексуально-либеральные чудеса бурлеска. Я пододвинула стопку к себе и начала просматривать. Кипа счетов, которые я уже оплатила, два гневных письма о моей роли в развращении бостонской молодежи и одно благодарственное от женщины, которая несколько месяцев назад пришла посмотреть шоу, что вдохновило ее бросить работу морским биологом и присоединиться к коллективу бурлеска «Сон в летнюю ночь». Я взяла еще одно письмо. На этот раз напечатанная. «Кому?» «Эмма Белль Пенроуз». Я вскрыла конверт. Письмо оказалось коротким, а в качестве обратного адреса был указан почтовый ящик в Мэриленде. «Эмма Белль, уже боишься за свою жизнь?» «А должна. Если бы ты уделяла больше внимания тому, что происходит вокруг», то заметила бы, что я давно за тобой наблюдаю. Вынашиваю план мести. Я знаю, где ты живешь, где работаешь и с кем проводишь время. И сейчас тебе должно стать страшно. И не без причины. Я не успокоюсь, пока ты не умрешь. Тебе никто не поможет. Ни муж твоей лучшей подруги Сэм Бреннон, не твоя глупая сестра Персифона или ее супруг-миллиардер. Даже твой любовник, с которым ты с недавних пор проводишь время. Как только мое решение принято, твоя судьба предрешена. Можешь отнести это письмо в полицию. Более того, я призываю тебя это сделать. Так ты только подкинешь себе лишних поводов для беспокойства и усложнишь свою и без того исковерканную жизнь. Я убью тебя за то, что ты со мной сделала. И даже не пожалею об этом. Без уважения — человек, которого ты лишила всего. Живот скрутило от дурацкого натурального сока, который я выпила на завтрак. Значит, парень в Бостон Коммон и правда преследовал нас из-за меня. Был ли это тот самый человек, который считал, что я обошлась с ним несправедливо, или он пришел туда просто шпионить? В любом случае, меня кто-то преследовал. Хотел лишить жизни. Невидимый враг. Затянувшаяся на шее петля. Кто это мог быть? Подводя итог, должна признать, что я далеко не самый приятный человек на свете. Но у меня точно не было заклятых врагов. Я никому не причиняла вреда, никому, кого могла припомнить. Уж точно никого не доводила до такой ярости. Давным-давно случилось одно происшествие, но единственного пострадавшего от него человека уже нет в живых. Хорошо, что в моем распоряжении пистолет, который я теперь буду везде брать с собой, навыки крав-мага и характер настоящей стервы, что позволит мне собственноручно придушить этого незнакомца, если он ко мне приблизится. Примечание. Крав-мага — израильская военная система рукопашного боя. Конец примечания. К тому же я не могла никому сообщить о происходящем. Если расскажу об этом письме Девону и близким друзьям, воцарится еще больше хаос. Отец моего ребенка и так уже пытался полностью контролировать мою жизнь, и я не хотела давать ему еще больше возможностей принимать за меня решения. Нет, это очередной вызов, с которым мне придется столкнуться лицом к лицу. Мне нужно позаботиться кое о ком еще, и я убью за нее, если придется. О моей малышке.